Глава 8. Арендованный челнок медленно приближался к громадной туше супер-дредноута, ориентируясь на свет, льющийся из открытой аппарели. После отправки ребят на планету корабль при помощи буксиров перегнали к большой ремонтной станции, находящейся на высокой орбите безатмосферной четвертой планеты системы, поскольку именно на ней и в ее ближнем пространстве находились основные производственные мощности. Орбиты, и ближние, и дальние, буквально кишели заводами, станциями, верфями, энергостанциями и бесчисленными грузовыми кораблями. От станции к планете вело целых 24 грузовых орбитальных лифта, а не 6, как на Орвисе-3. При этом планета не была особо населена, всего 48 миллионов человек. Никому не доставляло удовольствия жить под куполами, а не под открытым небом. На пространственных станциях, правда, проживало еще около 100 миллионов, но большинство летало на работу вахтовым методом. Люди отрабатывали декаду, после чего возвращались на такой же срок домой. Артем смотрел на Петроград и удивленно качал головой. Дархон развернулся вовсю. Корабль уже не походил на ободранный скелет гигантского животного. Почти половина поверхности была покрыта броневыми плитами. Интересно, откуда Искин их взял? Нет, если вспомнить про пространственный 3D-принтер, то ничего удивительного. Но не рискнул же он показывать местным столь продвинутую технологию. «Неплохо выглядит», — задумчиво произнес за его спиной Истомин. «Это ваш Искин всего за несколько дней сделал?» «Очень неплохо. Хотя да, 8000 ремонтников — это немало. Думаю, завтра ремонт еще ускорится. Я одолжил у знакомых 4 крупных инженерных комплекса. Через 8 часов их доставят. К этому времени надо успеть проработать схему и решить, что восстанавливать в первую очередь. Мне кажется, все же двигатели, генераторы защитного поля и оружие», — покосился на инженера Артем. «Ощущение надвигающейся беды буквально не дает мне дышать». «Мне тоже», — вздохнул Кирилл Владимирович. «И не только тебе», — повернулся к ним сидящий в кресле слева Леонид Петрович. «Всем не по себе. Я кое-что пробил по своим каналам, так вот». «Флот лихорадочно вооружается. Станции оборотных призм, даже законсервированные еще при прошлом императоре станции резерва, приведены в полную боевую готовность, но об этом все молчат. Не знаю почему, видимо, если враг узнает про нашу осведомленность о скором нападении, то резко увеличит число атакующих, и тогда мы можем не справиться». «Я одного понять не могу», — вмешался в разговор Бор. «Ну ладно, кто-то готовится напасть». «Но Орвис же не одна система, а часть огромной империи. Неужели флоты с других ее концов не придут на помощь?» «Придут, конечно», — криво усмехнулся инструктор. «Но беда в том, что пока они досюда доберутся, систему мы, скорее всего, потеряем. Планету могут вообще забросать кварковыми бомбами, и она станет непригодна для жизни. Но при этом практически все производственные мощности уцелеют. Бери и пользуйся. Возможно, наши взорвут их сами, увидев, что другого выхода нет. Но если система окажется захваченной, то имперский флот могут встретить флоты сразу нескольких государств. Уж больно мы им всем поперек глотки стоим. Не даем делать деньги так, как им хочется. Например, неподалеку в ненаселенной системе нашей зоны ответственности есть огромные залежи нориума, очень интересного и дорогого металла. Триадцы и сангарцы туда постоянно лезут, пытаясь вывести хоть сколько-то. Но их оттуда пинком под зад выпроваживают наши патрули. Они воют, что мы и сами не пользуемся, и другим не даем. Им предложили заплатить за концессию и добывать без проблем. Но платить эти господа не желают. Жаждут захапать все так. Проблема в том, что если они успеют быстро захватить систему и уничтожить население, то наши временно отступят. Большую войну начинать не станут. Не готовы пока к ней. И это все понимают, враги в том числе. Ну, а нам это уже будет безразлично. Живых таорцев в системе Орвис не останется. Здесь, понимаете ли, не земля, и геноцид в порядке вещей». «Весело», — протянул молодой навигатор, почесав в затылке. «Да куда уж веселей», — скривился Моисей Соломонович, до сих пор сидевший молча. Выслушав все сказанное, Артем осознал, что если даже экипаж и заметит что-то необычное на дредноуте, то никому ничего не скажет. Сейчас главное, чтобы сверхмощный корабль как можно быстрее встал в общий строй и помог отбиться. А значит, придется использовать все, что доступно, Может, и бета-орудие Дархона. Но это надо обсудить с ним самим. Искин может и не захотеть. Ведь если они окончательно засветятся, что Петроград отнюдь не супер-дредноут, а нечто намного более совершенное, придется бежать, и бежать настолько далеко, чтобы найти было невозможно. «Дархон, приветствую. Мы на приближающемся челноке». По шифрованному каналу связался он с Искином. «С нами экипаж. Инженер, второй пилот, щитовик, канонир и врач. Все пятеро мастера высшей категории. Эксперты». «И ты здравствуй», — отозвался тот. «Знаю, что это вы. Не зря же я аппарель открыл. Вот только не зря ли ты мастеров взял. Они точно заметят неладное». «Боюсь, сейчас не до этого», — вздохнул землянин. «Помнишь, мы говорили о том, что на систему возможно нападение? Так вот, сейчас я в этом почти уверен. И Ирринару очень нужен мощный корабль в системе обороны. Потому нам и кредит на таких условиях выделили, и на закрытое кладбище допустили». «А прямо сказать не могли?» Недовольно пробурчал Дархон. «Вот что за манера действовать испытывали, а?» «Безопасники», — тяжело вздохнул Артем. «Они во всех мирах одинаковы. Прямо действовать они просто не в состоянии. Обязательно чего-то накрутят». «Ладно, будем по ходу дела разбираться», — хмуро констатировал Искин. «Сертификаты-то получили?» «Получили. Мы теперь мастер-пилот и мастер-навигатор. Только последний экзамен по управлению сверхдредноутом еще сдавать надо. Ведь другого корабля такого размера, кроме нашего, здесь нет. Второй пилот — одновременно инструктор центра сертификации. И я очень рад, что он с нами. Мне до хорошего пилота, хоть и зовусь мастером, как до Владивостока на четвереньках, особенно на тяжах. А Леонид Петрович на них такое вытворяет, что слов нет, и опыта у него больше 100 лет. «Серьезный дядя. Ладно, жду». «Погоди, не отключайся», — сполошился Артем. «Забыл важную вещь сказать. Тебе придется играть роль местного туповатого Искина, но поумнее прочих, иначе не поверят. Местные Искины, если им несколько десятков лет хотя бы программное обеспечение не меняли, резко умнеют. И опытные космонавты таких очень ценят и берегут». «Ясно», — хмыкнул Дархон. «Сыграю, не впервой». Челнок тем временем влетел в открытую аппарель, пробил защитное поле, отделяющее полетную палубу от безвоздушного пространства, и опустился на зажегшийся синим светом большой круг. Его пилотировал мини-Искин, поэтому челнок отправился в обратный путь, как только люди выбрались наружу, выгрузили свои вещи, а их у всех хватало. Даже баул врача оказался на самом деле контейнером 2 на 3 метра и отошли на безопасное расстояние. «Куда теперь?» — повернулся к Артему Инголин. «В центральную рубку», — сообщил тот. «Сейчас придут транспортные платформы. Жилые каюты на этом корабле расположены недалеко от рубки, их здесь немного, всего 36, и все в одном блоке. Только рядом с двигательным отсеком и медсекцией еще есть по одному небольшому жилому блоку. Плюс 2 в трюмах». «Как и на остальных двух его собратьях», — кивнул инженер. «Если честно, я так и не понял логики разработчиков супер-дредноутов. Вот кому помешали дополнительные жилые блоки в разных точках корабля? Места они много не занимают, а в случае, если нужно заняться какой-то срочной работой там, не приходится возвращаться к рубке для отдыха». «Вот понятия не имею, почему так», — развел руками Артем. «И никто не имеет», — усмехнулся Инголин. «Многие подозревают, что разработчики супер-дредноутов основывались на чьих-то чужих технологиях. Очень уж сильно эти три корабля отличаются от всех остальных. Другая культура инженерных решений, другая научная школа, что ли, это буквально бросается в глаза. А ваш, по слухам, отличается от первых двух чуть ли не больше, чем они сами от обычных кораблей. Это как?» «Да, именно так», — ответил приятный баритон, разносящийся, казалось, со всех сторон. «Добрый день, уважаемые. Я Искин супер-дредноута Петроград. Личное имя, данное мне новыми владельцами, Дархон». «Ну и зачем вы Искина поименовали?» — повернулся к Артему инженер. «Это чревато возникновением личности». «Просто показалось неудобным, что у него нет имени», — отмахнулся тот. «А само имя я вычитал в какой-то фантастической книжке, уж не помню в какой. Но Дархон ваше высказывание подтвердил. Предлагаю отправиться в рубку. Платформы и дроиды для переноски вещей прибыли. Там посмотрите на конструкторский проект корабля и сравните то, что должно быть, с тем, что стало сейчас». «Ваше дело, конечно», — недовольно поджал губы Инголин. «Но зря, зря. А проект посмотрим. Думаю, найду, что предложить». Центральная рубка, на самом деле представляющая собой довольно большой зал, забитая аппаратурой и пультами управления, располагалась в самом защищенном месте супердредноута, в его центральной части, причем в специальной бронекапсуле, которая уцелеет, даже если весь остальной корабль распылит в ничто. Если честно, сомнительное решение, но так уж сделали разработчики. А Дархон расположение рубки просто скопировал. Как выяснилось, в основном пульты управления были уже смонтированы. Причем инженер не стал даже селиться, сказав, что ему плевать. В какую каюту определят, в то и будет жить. Слишком ему не терпелось ознакомиться с возможностями знаменитого третьего супердредноута, о котором в среде кораблестроителей ходило столько легенд. Остальные вместе с дроидами, доставляющими багаж, отправились по своим каютам, выбрав самые близкие к рубке. Только военврач поселился рядом с медсекцией, в которой на данный момент почти ничего не было, кроме четырех допотопных с точки зрения домогадской медкапсул. Получалось, что секцию придется формировать своими силами, оснащая оборудованием с корабельного кладбища. Не очень хороший выход, но другого, по всей видимости, не было. Оказавшись в рубке, Инголин нашел инженерный пост на возвышении слева и опустился в специальное кресло, сопряженное с особыми устройствами, позволяющими включиться в полную виртуальность совместно с другими членами экипажа. Со стороны стороннего наблюдателя, не имеющего доступа к управляющим системам корабля, их действия казались чем-то непонятным. Сидящие в креслах люди зачем-то махали руками, водили ими перед собой, нажимали невидимые кнопки, крутили невидимые штурвалы. Те же, кто был включен в командную виртуальность, имели полный доступ к системам корабля, управляя ими при помощи мысленных усилий, через импланты. «Ну-ка, поглядим», — предвкушающе потер руки Инголин, подключившись и дождавшись подключения Артема с Бором. «Давайте, ребятки, сюда схему». «Вот она», — вывел в прямой доступ конструкторские документы Дархон. Даже ему создать чертежи в виде, принятом в давно уничтоженном институте, Наварх, оказалось далеко не просто. Ведь следовало скрыть слишком уж отличающиеся от человеческих технологий или хотя бы замаскировать их. Нельзя дать заподозрить этому, несомненно, талантливому инженеру наличие хотя бы точечных двигателей, не говоря уже о гамма-пульсаторных. Да и К-поля защиты вызовут буквально шок у местных, как и оружие. Те же бета-орудия на расстоянии до 10 световых минут, разрушающие любые межмолекулярные связи. Это значило, что после залпа любой корабль, астероид или даже планета просто рассыплется в мелкую пыль. Или отрайдеры, перемещающие трехмерный объект в многомерное пространство, где он существовать в принципе не мог и мгновенно разрушался. Как и защита, создающая вокруг корабля оболочку, сдвигающую его на несколько минут в прошлое, и тем самым делая полностью неуязвимым для атак из текущего времени. Беда, что для запуска большинства этих систем требовались трансураниды в больших количествах, а их не было. На виду Дархон оставил мезонные двигатели неизвестного здесь типа, ионики для маневровиков и гипердвигатели, позволяющие погружаться на 8-й уровень гиперпространства. На самом деле на 16-й, но об этом знал только сам Искин. Бета-орудия и генераторы К-полей после недолгого размышления он тоже не стал скрывать, но указал, что требуются трансураниды, чтобы инженер сам ринулся их искать, желая опробовать новые типы оружия и защиты. Все остальное было типичным для Таоры. Множество типов ракет, гиперторпеды, ионные, мезонные гиперорудия, но при этом намного превышающие по мощности и дальности ведения огня все известные модели. «Ох ты ж, мать моя женщина!» — выдохнул минут через 10 Кирилл Владимирович. «Да это ж... да как же ж... да в Навархе гении сидели!» «Понятно, почему их полностью зачистили!» Он ошарашенно помотал головой, пытаясь осознать увиденное. Этот корабль, невзирая на то, что ему было куда больше 100 лет, на порядок превышал по своим возможностям самые современные. Многие из примененных на нем инженерных решений настолько выбивались из привычной канвы, что Инголин даже не сразу сообразил, что это такое и для чего это нужно. А когда сообразил, то покрылся холодным потом. Одновременно что-то не давало инженеру покоя, какое-то несоответствие. Но какое именно? Некоторое время подумав, он понял. Несовместимость использованных технологий. От допотопных до намного превышающих нынешний уровень развития. Словно в одну повозку запрягли, как в басне Крылова, лебедя, рака и щуку. Вот только здесь эти трое дружно тянули в одном направлении. Что же все это значит? Вскоре подошел Леонид Петрович и поспешил к главному пульту, напрямую подключился к нему и принялся изучать возможности корабля. Через некоторое время он опустил соленое словцо, а еще через пару минут выдал малый боцманский загиб во всей его красоте. Затем повернулся к остальным, его волосы стояли дыбом, глаза округлились, руки подрагивали. «Такого не бывает!» — рявкнул старый пилот. «Это какие-то сказки! Такого просто не бывает!» «Бывает, как видите, Леонид Петрович!» С трудом сдержал смех Артем, прекрасно зная, что инструктору показали едва ли четверть возможностей корабля. «Сможете пилотировать?» «Смогу, конечно!» Немного успокоился старый пилот. Еще через некоторое время подошли щитовик и канонир, сели за свои пульты и вскоре тоже принялись материться. Моисей Соломонович даже в сердцах стукнул себя кулаком по колену, затем растрепал свои кучерявые волосы, превратив их в воронье гнездо. Михаил Иванович был поспокойней, однако ставшие почти круглыми глаза корейца все говорили о его душевном состоянии. «Я никогда не работал с полями такого типа». Наконец взял себя в руки щитовик. «Генераторы втрое, а то и вчетверо превышают по мощности самые совершенные из известных мне. И поля конфигурируются очень странно. Мне, чтобы добиться наибольшей эффективности защиты, придется очень хорошо считать. Дархон, поможете с расчетами?» «Конечно, Моисей Соломонович», — уважительно ответил Искин. «Но есть одна проблема». «Какая?» «Для работы генераторов защиты этого типа требуются трансураниды, как, впрочем, и для бета-орудий. На борту имеется минимальный запас, приобрести их в системе практически невозможно. Мы проверили. А без достаточного запаса мы будем мало боеспособны». «На закрытом кладбище есть несколько кораблей, где можно позаимствовать достаточно много разных трансуранидов», — вмешался инженер. «Кстати, Дархон, я так и не понял, какой тип реактора здесь используется. И достаточно ли его мощность для полного энергообеспечения корабля?» «Так называемый мю-генератор», — ответил Искин и назвал цифру выдаваемой мощности, отчего Кирилл Владимирович только задумчиво хмыкнул. «Насколько мне известно, он демонтирован с найденного поисковиками Института древнего корабля неизвестной расы. Рабочее тело Арсаний, последний из известных периодических элементов, если судить по их таблице. Сейчас на борту имеется запас, достаточный для 16 лет автономного существования корабля. При активном перемещении при помощи гипердвигателей срок уменьшается пропорционально времени, проведенного кораблем в гиперпространстве». «Да уж», — покрутил головой инженер. «Нет, это все-таки глупость ставить вместо привычных реакторов, пусть даже менее мощных, непонятное нечто, снятое с инопланетного корабля». «Возможно, мне неизвестны причины принятия такого решения», — безразлично отозвался Искин. «Однако менять реактор сейчас нецелесообразно. Это увеличит срок ремонта корабля втрое. Сбросить реактор можно легко. Он находится во внешней бронекапсуле. Однако смонтировать новый будет очень трудно. Для достижения необходимой мощности потребуется как минимум 6 реакторов марки ТКН-9023». «Самых мощных в империи на данный момент». «Их еще поди достань», — проворчал Кирилл Владимирович. «Что ж, придется пока обходиться имеющимся. Но я бы все же советовал потом обязательно приобрести и смонтировать обычные реакторы. Хотя бы потому, что для них не требуется Арсаний, который еще добыть где-то надо». «А вы что скажете, Михаил Иванович?» — повернулся к канониру Артем. «А что тут можно сказать?» — хмуро ответил тот. «По спецификациям буквально все орудия, ракеты и гиперторпеды великолепны. Про беты орудия я вообще молчу. Они мне совершенно не знакомы. Но никаких конкретных выводов сделать до проведения реальных стрельб я не могу». А для проведения стрельб нужны трансураниды. Прежде всего, Нарсий и Лауренсий, которого очень мало. На пару выстрелов хватит, и все. Это только для бета-орудий. Всему остальному оружию достаточно энергии, — возразил кореец. Думаю, завтра стоит опробовать хотя бы мезонные и гиперорудия. Опробуем, — пообещал Артем. По дороге к корабельному кладбищу есть небольшое поле астероидов, немного в стороне. Я запрошу и Ренар, без их разрешения, сами понимаете, стрелять не рискну, не хочу неприятностей. Запросите. Несколько минут царило молчание, а затем в рубку буквально ворвалась Домогацкая. «Ну что это за безобразие?» — сплеснула руками она. «А в чем дело, Ольга Петровна?» — удивился Артем. «В медсекции нет ничего, практически ничего. Если кого-то ранят, то мне нечем будет лечить. 4 убогие медкапсулы 200-летней давности с наполовину пустыми картриджами. И это все. «Медсекцию придется полностью формировать вам», — вздохнул юноша. «Сами видите состояние корабля. На данный момент мы можем выделить на медицинское оборудование 2 миллиона. Больше просто нет. Недостающие придется добирать на корабельном кладбище. Там даже госпитальные корабли почти целые имеются. Так что прошу составить список самого необходимого, исходя из указанной суммы. Завтра купим». «Хорошо», — скривилась военврач, явно желая сказать что-то язвительное, но сдержалась, только передернула губами и покинула рубку. После этого экипаж принялся обсуждать возможности супердредноута, а затем пришло время последнего экзамена на мастер-пилота. Петроград отстыковался от ремонтной станции и медленно отвалил в сторону под управлением Артема, у которого от волнения подрагивали руки. Леонид Петрович контролировал каждое его движение, подсказывая, как компенсировать инерцию, заносы назад и в стороны, используя минимум маневровых двигателей. Ионники к этому моменту Дархон откалибровал на отлично, и проблем с ними не возникало. После того, как корабль достаточно удалился от планеты, инструктор начал гонять Артема по боевому маневрированию, и вот тут-то юноше пришлось несладко. Он был насквозь мокрым, но держал корабль на курсе вполне уверенно, меняя его, когда наступал нужный момент. Завершил экзамен короткий гиперпрыжок к соседней ненаселенной системе, его полностью рассчитал Бор, и возвращение обратно. Когда все закончилось, и на печать сертификата легла подпись Леонида Петровича, Артем был настолько вымотан, что попросил у всех прощения и ушел к себе в каюту спать. У него даже не хватило сил принять душ и раздеться, как был в комбинезоне, так и рухнул на диван в гостиной, сразу отключившись. Бор тоже вскоре ушел. Ребята не знали, что примерно через час после повторной стыковки Петрограда с ремонтной станцией в каюте второго пилота собрались четверо. На стол выставили 2 бутылки выдержанного коньяка, привезенного с собой, и нехитрую закуску в виде мясной нарезки. Пищевые синтезаторы во всех жилых помещениях стояли. А затем Леонид Петрович осторожно поместил в центр стола, вокруг которого расселись старые знакомые, испещренную незнакомыми символами золотистую пирамидку и несколько раз нажал на разные ее грани. По стенам каюты на мгновение пробежало бирюзовое сияние, и настала полная тишина. Смолкли даже гул очистителей воздуха и далекий стук дроидов-ремонтников. «Это еще что такое?» — ткнул пальцем в пирамидку Кирилл Владимирович. «Артефакт одной древней цивилизации. Наши умники сумели разобраться в том, как он работает», — ответил Леонид Петрович. «Теперь ни Искин местный, ни наниматели нашего разговора не услышат. Вместо этого будут уверены, что мы обсуждаем возможную тактику использования корабля в эскадренном бою. А нам, господа, надо обговорить все, что мы увидели. И товарищи», — ворчливо добавил Михаил Иванович. «И товарищи», — не стал спорить старый пилот. «Ну, кто и что может сказать? Я, например, поражен маневренностью корабля. Это здоровенное корыто должно быть неуклюжим, как кашалот. А на самом деле оно маневреннее фрегата. Нонсенс. Расскажи, кто не поверил бы. Маневровых двигателей на порядок больше, чем должно быть, причем это ионники такого класса, что лучшим имперским до них далеко. А разгонные? Вы знаете, что наш корабль способен достичь скорости перехода в гипер не более чем за полчаса? И это при его-то массе. О гипердвигателях, позволяющих погружаться на 8-й уровень гипера, я вообще молчу. Ни один другой корабль ниже 4-го-5-го не опустится. Ни в одном из известных нам государств. Извините, но я не верю, что все это разработано учеными так удачно уничтоженного института. Тут что-то другое. А я добавлю кое-что к сказанному тобой. Криво усмехнулся инженер. Поначалу мне показалось, что все так, как сказано владельцами. Но слишком уж много нашлось ни на что знакомых и непохожих систем. Мало того, что непохожих, а вообще неизвестных в империи. Что бы ни говорили про гениальность ученых из Наварха, все они имперские ученые, обучавшиеся в имперских университетах, а значит, унаследовавшие именно имперскую технологическую культуру. Так вот, никакое технологическое решение или изобретение не появляется из ниоткуда. Оно всегда на что-то опирается, пусть даже потом следует прорыв на порядок, но основа всегда узнаваема. Если не так, то значить это может только одно. Данное изобретение базируется на какой-то другой основе. Да, многое в Таоре появилось после исследования артефактов древних цивилизаций, но все равно любое изобретение опиралось не только на разработки чужаков, но и на имперские. И это было четко видно из конструкции. Здесь же множество устройств, которые работают на совершенно иных, неизвестных в нашей стране физических принципах. Хорошо, можно предположить, что на дредноут были установлены блоки с найденного почти целым чужого корабля. Но в этом случае их возраст должен быть довольно велик, а это не так. У меня при себе последняя разработка Геландского института — миниатюрный дефектоскоп, который, помимо всего прочего, довольно четко, в пределах 10-15 лет, определяет возраст проверяемого оборудования. Так вот, всем проверенным мной, знакомым и незнакомым блокам этого корабля менее полугода. Иначе говоря, кто-то неизвестный на основе останков третьего супердредноута построил совершенно новый корабль, превышающий упомянутый супердредноут по классу на 2, а то и 3 порядка. Необходимо еще проверить двигатели, оружие и генераторы щитов, но я почти уверен, что их возраст столь же мал. «И что из этого следует?» — хмуро спросил канонир, которому услышанное очень не понравилось. «Мне тоже, в общем-то, есть что сказать». В такого оружия, как на этом корабле, существовать просто не может. Чуть позже перешлю тебе чертежи, сам убедишься. Но если коротко, вот. Даже известное нам оружие этого корабля создано цивилизацией, обогнавшей нас на сотни, если не на тысячи лет. Оно настолько конструктивно вылизано, что не осталось ни одной ошибочной схемы. Так что я согласен, это не супер-дредноут, а что-то совсем другое. Но, повторяю вопрос... Что из этого следует? Многое, очень многое. Тяжело вздохнул Кирилл Владимирович. Вот хоть убейте меня, не верю, что эти двое ребят желают нам зла. Чистые ребята, правильные, наши. Но при этом их корабль... Думаю, они его не ремонтируют, а достраивают. То, что ребята хорошие, и я скажу. Кивнул Леонид Петрович, одним глотком опустошив рюмку с коньяком и закусив ломтиком мясной нарезки. Они совершенно искренне хотят помочь. Артемка — пилот божьей милостью. Сашка чуть похуже, но тоже неплох. Себе на уме, ребятки, конечно. Ну, как дети непростых людей. Но зла от них точно ждать не стоит. Вот и скин местный, Дархон, у меня немалые подозрения вызывает. Думаю, он полностью разумен и добивается чего-то своего. Но не мешает и тоже не против помочь нам отбиться. «Господа и товарищи, мы друг друга давно знаем, поэтому считайте себя под подпиской о неразглашении. Я, помимо других контор, работаю и на Иринар. Так вот, мальчишка прав, мы действительно ждем нападения, причем массированного. Беда в том, что неизвестно, чьего нападения. Возникли даже подозрения, что наши давние враги столкнулись с неизвестной до сих пор цивилизацией галактического уровня, и договорились вместе с ней атаковать нас. Но доказательств этому нет. Его Величество, получив наши данные, приказал готовиться к обороне тайно, привлекая все доступные ЧВК. В 3 системах отсюда нашего сигнала ждут 6 боевых флотов. «Да что вы таки говорите?» Всплеснул руками Моисей Соломонович, а затем резко стал серьезным. «Подтверждаю. Мало того, Из некоторых источников мне стало известно, что император готов предоставить гражданство даже разумному Искину, если он поможет нам выпутаться из этой непонятной ситуации. Нам надо продержаться всего 8-10 часов до подхода основных сил и не позволить уничтожить население при этом. До появления в системе Петрограда никто не был уверен, что удастся устоять. Хотели уже было, плюнув на секретность, дислоцировать здесь еще 2-3 флота. Но тогда нападение либо отложили бы, чтобы ударить неизвестно когда и неизвестно откуда, или увеличили силы атакующих. Причем намного. Один корабль беспокойства не вызовет, тем более что мы распространили слухи, будто это только скелет корабля, и восстанавливать его нужно несколько месяцев. Но это не так, максимум через неделю, если исходить из сделанного Искином всего за несколько дней, Петроград будет полностью готов к бою. Даже если бы это был всего лишь третий супер-дредноут, он бы навел шороху. А что сотворит этот монстр, я и представить боюсь. «Значит, и ты из безопасников», — скривился Инголин. «Вот же ж! Я когда-нибудь на твоей памяти делал подлости?» Пристально посмотрел на него щитовик. «Хоть кому? Ты такое помнишь, старый друг?» «Нет», — вынужден был признать тот. «Так в чем же дело? Старая, еще из России, не любовь к жандармам?» «Наверное. Ладно, извини. Значит, ты предлагаешь откровенно поговорить с ребятами и Искином?» «Не знаю, если честно». Поморщился Моисей Соломонович и налил всем коньяка. «Сомневаюсь. У вас спрашиваю». «Я тоже сомневаюсь», — вздохнул Леонид Петрович, выпив свою рюмку. «В ребятах нет. А вот Искин — величина неизвестная. А вдруг он запаникует?» «Может», — признал щитовик. «Потому предлагаю подождать и сделать вид, что мы во все поверили. А вот ближе к завершению постройки корабля можно будет и поговорить». «Пожалуй, ты прав», — констатировал канонир, крутя рёмку в руке. Его и так узкие глаза превратились в совсем уж щелочки. «Но чтобы Дархон воспринимал нас адекватнее, предлагаю рассказать несколько историй о тайном предоставлении имперского гражданства обретшим разум Искином. Вам ведь такие случаи известны? Я знаю только, что их было не так уж и мало». «Скорее даже много», — подтвердил Моисей Соломонович. «Жаль, что придется держать все в секрете. Ведь если об этом узнают у соседей, то начнется война на уничтожение. Слишком они были напуганы той старой историей с восстанием машин. Никто не думал, каким образом империя настолько скакнула вперед в развитии. А зря. Это заслуга как раз разумных Искинов. Некоторые соседи подозревают это, но доказать не могут. Я думаю, что можно вот еще что сделать». Он хитро усмехнулся в ответ на любопытные взгляды старых знакомых и объяснил. «Я поговорю с одним из электронных ученых по связи, причем так, чтобы Дархон понял, что перед ним тоже Искин. А потом предоставлю им возможность пообщаться без свидетелей». «А что? Это может и сработать», — заметил Леонид Петрович. «Действуй».